Из Москвы он всем привез подарки. Мне достались самозаводящиеся часы Чистопольского завода. Он переводил из украинского. Какие-то свои стихи и переводы все время печатал в газетах, где он работал. Его собственная книга вышла в Югославии на русском языке через много лет после его кончины. Союз писателей Югославии сделал ему посмертный подарок. Это уже после того, как я стал более-менее известным, они обратили внимание и на моего отца. А еще у него, уже благодаря молодому предпринимателю Николаю Сыромятникову, вышла книга, которую он писал много лет. «Потомок Еноха». Енох — это седьмой по счету потомок Адама, который по утопической версии моего отца попал на другую планету, где его потомки расплодились и устроили новую жизнь по законам равенства, справедливости и бережного отношения к животным. Дело в том, что отец, как я уже писал, был жестким вегетарианцем, но вегетарианство он придерживался не ради здоровья. Он считал, что человек — властитель мира и не имеет права убивать братьев своих меньших, что, наоборот, он должен их всячески оберегать, как заботливый старший брат. «Все жестокости человеческие, — считал мой отец, — начинаются с уничтожения животных. Коля Сыромятников, тоже вегетарианец и примерно того же образа мыслей, охотно эту книгу издал. Последние перед пенсией годы отец работал в газете «Керченский рабочий» в отделе писем. Постоянно разбирал какие-то жалобы и не просто пересылал письма в разные инстанции, а сам с этими письмами туда ходил. Хлопотал то за одного, то за другого, заставлял чиновников вникать в проблемы, а те очень злились и даже грозили, что его посадят. И все-таки многим людям он помог. Он был идеалист. Советскую пропаганду он презирал. Ему казалось, все можно устроить иначе. Но начать надо с отказа от мясной пищи. Однажды на улице он увидел, как пожилой человек в морской форме и весь в орденах просит милостыню. Он к нему подошел, спросил, что случилось. Тот ему стал жаловаться на советскую власть. Выяснилось, что он не получает пенсию. Отец этого человека взял, ходил с ним по каким-то инстанциям, где-то с кем-то спорил, на кого-то кричал. И на него кричали. В итоге бывшему матросу пенсию дали. Прошло какое-то время, и отец опять увидел этого человека. Он сидел на том же самом месте, в той же форме, и просил милостыню. Такая же история у него была с цыганами. Отец решил, что если назначить им государственное пособие, они не будут побираться. Он снова чего-то добился, а они продолжали побираться. Со мной в моем детстве он обращался довольно сурово, считая, что я должен закаляться, переживать любые невзгоды и обходиться малым. А мою младшую сестру любил безумно и как мог баловал. И, может, именно поэтому он не остался равнодушен к одной истории. В Керчи кто-то затащил в подвал, изнасиловал и убил девочку-старшеклассницу. Убийц не могли найти. И мой отец писал письма в разные инстанции, что расследование было неправильно проведено. Кроме того, он, проходя мимо каких-то подвалов, вдруг останавливался и подолгу стоял, вслушиваясь. Ему казалось, что там кто-то просит о помощи. Он возвращался, вслушивался еще и только потом шел дальше. Он всегда боялся пропустить какую-нибудь мелочь, которая может принести вред незнакомым ему людям. Шел по улице стариковской, шаркающей походкой, и если видел, что на дороге лежит апельсиновая корка или стекло, обязательно их куда-нибудь отталкивал ногой, чтобы никто случайно не поскользнулся или не поранился. Был патологически брезглив. Руками старался не дотрагиваться ни до ботинок, ни до перил, ни до дверных ручек. Целыми днями стоял у крана и мыл руки. Поскольку был аскетом и избегал трат на личные нужды, руки мыл черным хозяйственным мылом. Дверь в ванную не закрывал, чтобы не включать свет. Брился безопасной бритвой, но без ручки, только два гребешка, между которыми зажимается лезвие. Ему подарили электрическую бритву, он тут же всучил ее мне, Потом ему подарили безопасную бритву. Он и эту мне навязал, а сам продолжал бриться обломком. От постоянного мытья кожа на руках у него была истонченной и синей. Когда он в 67 лет серьезно заболел, и я привез его в Москву, Борис Шубин, врач, устраивавший его в больницу, сказал: «У вас экспериментальная экзема. Прекратите мыть руки». Ему это многие говорили. Он пропускал мимо ушей. Когда случалось побывать в Москве, покупал маме и Фаине апельсины и прятал их в чемодан, чтобы соседи по вагону не видели. «Потому что, — объяснял он мне, — среди пассажиров есть бедные люди, которым эта роскошь недоступна. И мне невозможно было его уверить, что вряд ли среди пассажиров есть кто-то, кто беднее его». Исключение из членов. В декабре 1973 года для разбора моего персонального дела, третьего по счету, было объявлено, но не состоялось, заседание Бюро объединения прозаиков. Члены бюро сказывались больными, удирали из Москвы или просто не подходили к телефону. Наконец, кого-то удалось все же собрать. Это было уже в январе 1974 года. Между исключением Чуковской из Союза писателей и изгнанием Солженицына из Советского Союза. Большая комната, где проходило это собрание, была набита битком людьми, из которых три четверти были мне незнакомы ни по лицам, ни по именам. Председательствовал Георгий Радов, почему-то ненавидевший меня с моего первого появления в литературе. Члены бюро Павел Нилин и Юрий Трифонов, сказавшись больными, не явились. На фоне собравшихся ничтожные Георгий Березко и Владимир Омлинский блистали, как звезды первой величины. Надо сказать, что я пришел на это заседание с весьма агрессивными намерениями. Я собирался сказать им, имея в виду грозных представителей грозной власти, что я о них думаю. А передо мной сидели жалкие, запуганные люди. Где-то в заднем ряду ежился от страха, что я его замечу, Георгий Советского Союза Иван Парфентьев, который передо мной еще недавно заискивал. Он так же, как и мой бывший приятель Федор Колунцев, по паспорту Тодик Бархударян, за все заседание не промолвил ни слова. Некий Андрей Старков всего лишь несколько дней назад подбегал ко мне в метро, оглядываясь по сторонам, тряс руку и быстро шептал: «Я восхищен вашим мужеством». Григорий Бровман, жалкий критик, сам в свое время битый-перебитый. Только что его сын попал под машину, еще похоронить не успели, а он прибежал. Что их всех сюда привело? Ну, одни желали отличиться перед начальством, а другие даже не отличиться, а избежать гнева или косого взгляда. Чтобы начальство не подумало, что они не свои. Только Радов не скрывал своего удовольствия от предстоящей расправы и вызвался возглавить ее добровольно. Заседание должен был вести некий Борис Зубавин, председатель объединения прозаиков, но он заболел, и Радов охотно его заменил. Как я подозревал, сам напросился. Радов вскоре умер, а года три спустя его сын сказал мне: «Мой отец был честный человек, но мне жаль, что он перед смертью совершил такой нехороший поступок». Радов сообщил собравшимся, что враждебные радиостанции передают такое-то письмо, автор сидит здесь. Что вы думаете по этому поводу? «Этот вопрос неинтересный», — сказал я. «Давайте дальше». «Когда вас спрашивают, вы должны отвечать», — тоном педагога сказал Радов. «Я вам вообще ничего не должен», — сказал я. «Если бы я пришел вступать в союз писателей, тогда был бы должен, а я пришел с вами прощаться». Это их как-то сбило с толку, потому что они приготовились припирать меня к стенке, а я вроде сам себя к ней припер. Радов прочел какую-то выписку из устава Союза писателей, что членами этого союза могут быть только единомышленники. Потом Радов, несколько раз, очевидно, ожидая каких-то моих возражений, сказал, что здесь собрались члены бюро с активом в количестве, достаточном для кворума. Я сказал, что меня процедурные вопросы не интересуют. Мне все равно, будут меня душить с полным соблюдением формальных правил или с неполным. Тогда они стали выкрикивать, кто во что гораст, иногда отклоняясь от темы. Полную стенограмму читатель может прочесть в конце книги, приложение номер 2. Но стенографистка, видимо, записала не все. Например, я хорошо помню, как Березка топал ногами и кричал: «Войнович, вы не должны писать этого вашего ужасного Чонкина. Это очень плохая книга».